Все тайны мира. Николай Непомнящий. Тайны древних цивилизаций. Издательство «Вече», 2001 год. Содержание. Предисловие. У истоков человечества. Тропой великанов. Сквозь пелену веков. На краю Айкумены. Древний Египет. Древний Китай. Древний Рим. Библейские загадки. Тайны нового света. Следы, уводящие в никуда. Черный континент. Предисловие. Тайноведение – тоже наука. Тайна. Мы всегда испытываем волнение, встречаясь с ней. Нас влечет неудержимое стремление познать ее. Это стремление бывает подчас столь велико, что преодолевает даже извечный инстинкт самосохранения, толкая нас на самые отчаянные и рискованные авантюры. Можно смело утверждать, что инстинкт познания тайны присущ всякому живому организму, по крайней мере, обладающему нервной системой. В таком случае мы говорим об ориентировочно-исследовательской деятельности, например, собаки или обезьяны. Сколь необычно это ни прозвучит, но в целом можно утверждать, что аналогом этого рефлекса животных можно считать научно-исследовательскую деятельность человека. Но только плоды этой деятельности намного богаче. Человек ведь по природе своей способен проникнуть в такие тайны бытия своего собственного, Земли, Вселенной в целом, о которых животным в силу их природы просто-напросто знать не дано. Наука как средство познания тайны исторически сравнительно молода. Однако на всем протяжении развития человечества существовали и иные средства познания, не утратившие своего значения и сегодня. Это опыт художественного, религиозного, интуитивного осмысления мира и места человека в нем. Откровения, получаемые таким путем, зачастую надолго опережали открытия, сделанные наукой. Общество отторгало их, как добытые ненаучными средствами. В лучшем случае эта область знаний могла существовать как бы на периферии науки. В худшем ее именовали реакционной, идеалистической, буржуазной, лженаукой. Что же это за область, так настойчиво отторгаемая современной наукой? Сюда прежде всего следует отнести необычные возможности человека, выраженные в его способности к экстрасенсорике, биолокации, ясновидению, психокинезу, нетрадиционным способам коррекции состояния организма. Сюда же можно отнести и феномены полтергейста, НЛО, гипотогенных гиблых мест, так называемые и эти феномены, связанные с наблюдением загадочных животных и непривычных местах их обитания, и ряд других. Отдельно стоят загадки и тайны истории, случаи, не укладывающиеся в традиционные представления об историческом процессе и эволюции человека и животных. Тайна многообразна, поэтому ее секреты стараются разгадать специалисты многих областей знания – физики и биологии, историки и врачи, философы и математики, естественники и гуманитарии. Порой они добиваются успеха и вносят свой вклад как в познание тайны природы человека и загадки его истории, так и в исследование аномальных явлений. Но на этом пути нас ждет еще много сенсаций, ведь вполне вероятно, что какая-то часть аномальных явлений и феноменов человека, а также тайн истории, могут иметь некое начало, выходящее за рамки существующих научных представлений. И если подобное начало будет вскрыто и понято, то это может стать одной из величайших научных сенсаций, считает Георгий Гуртовой, доктор биологических наук, профессор, долгое время занимающийся разгадкой тайн в пограничных областях науки. Книги «Все тайны мира» только приоткрывают завесу над неясностями в истории и природе, которых на самом деле куда больше, чем может поместиться даже в нескольких толстых фолиантах. Мы надеемся лишь заинтересовать читателя и побудить его к дальнейшему поиску путей к разгадке неведомого. В добрый путь! Автор-составитель выражает благодарность всем, кто лично или косвенно помог ему в работе над составлением этих книг – историкам, журналистам, исследователям необъяснимого в истории и природе. В книгах использованы материалы из многих зарубежных и отечественных периодических изданий, в том числе НЛО, «Мир Зазеркалья», «Мир новостей», «За рубежом», «Труд», «Правда», «Московский комсомолец», «Сегодня», «Необъявленный визит», «Совершенно секретно», «Тайная власть», «Техника молодежи», «Вокруг света», «Всемирный следопыт», «Загадки веков». У истоков человечества. Всемирный потоп. Из всех мифов мира сказание о вселенском потопе наверняка самое живучее и распространенное. Мысль о том, что великое наводнение уничтожило почти все человечество, или, по крайней мере, значительную часть его, можно встретить в поверьях практически каждого народа. А при составлении списка наводнений стало ясно, что большинство из них во многом соответствовало общему сценарию, определенному Игнатиусом Данелли в его «Атлантиде», а именно: предводитель народа был предупрежден о надвигавшемся бедствии. Сам народ не придал значения этому предупреждению. Наводнению предшествовали космические явления. Предводитель спасается вместе со своей семьей либо на корабле, либо на высокой горе. Если речь идет о корабле, то он посылает птиц или животных, чтобы узнать, не отступила ли вода. В конце концов, он достигает суши, обычно годы, где находит других выживших. Оставшиеся в живых идут на все, чтобы продолжить свой род. Весь вопрос в том, повествуется ли в этих мифах об одном и том же реальном всеобщем катаклизме, или речь идет лишь о многих разных событиях местного значения. Была ли когда-нибудь катастрофа всемирного масштаба, либо просто почти везде в то или иное время имели место периоды разбушевавшейся погоды? После того, как в XIX веке ученые одержали победу над фундаменталистской церковной догмой, вторая точка зрения стала ортодоксальной. Действительно, вера в потоп представляется геологам столь же святотатственной, как и биологам мысль о существовании Адама и Евы. В работе Дороти Витальяна «Легенды Земли. Их геологическое происхождение» приводится, наверное, самый лучший современный довод в подтверждение этого. Всемирный характер традиционных представлений о потопе можно объяснить очень легко, не прибегая к рассуждениям о широкомасштабном наводнении космического или любого другого происхождения. Если помнить, что наводнения во множестве являются всемирными геологическими явлениями. Перечислив возможные причины локальных наводнений, такие как цунами, более известные как направленные волны, вызываемые землетрясениями, автор делает вывод. С чисто геологической точки зрения нам следовало бы ожидать появления независимых друг от друга традиционных представлений о потопе почти в любом месте земного шара и почти в любые времена. Они порождаются катастрофическими наводнениями, вызываемыми совершенно естественными причинами, а из всех возможных причин наводнений лишь цунами способны повлечь за собой одновременное появление легенд о потопе в нескольких местах, находящихся на значительном удалении одно от другого.